Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали, как Господь жалился над толпами народа, потому что они были изнурены и рассеяны, и были как овцы, не имеющие пастыря. Он сказал своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы послал делателей на жатву свою». Мы размышляем о том, что такое церковь, что такое народ, который Господь пришел спасать, как это было тогда и как это сейчас происходит. Когда Господь совершал свои великие чудеса, то множество народа окружало Его. Простые люди с открытыми сердцами, с изумлением говорили: «Никогда такого не было в Израиле». А ученые, книжники и фарисеи в это время были наполнены враждою, насмешливо оценивали все, что совершал Христос. С одной стороны, как младенцы, эти люди простые, нищие, больные, отвергнутые, принимают Царство Небесное, а с другой стороны, те, у кого ключи разумения, мудрые, все знающие, самоправедные фарисеи, отвергают Господа. И мы думаем, где же наше место среди этих людей? Каждый из нас, естественно, когда читает Евангелие, задает себе такой вопрос. Конечно, нам хочется быть среди этой толпы, среди простых людей, которые, не скрывая своего восторга, глядят на небесного Учителя. Но Господь знает цену этому восторгу, и Он знает, что хотя это овцы, которые глаз Его слышат и следуют по зову Его, вслед за Его голосом, малейшее какое-то отклонение, и они могут шарахнуться в сторону и с блеянием устремиться за первым вором. Поэтому и говорит Господь о народе, что это пшеница спелая, готовая для жатвы. Спелая пшеница, но которая может быть разорена градом, насекомыми. Погибнуть может вся, прежде чем соберутся жатели. И для нас страшное предупреждение здесь, для всех. И для тех, кто находится среди этой толпы, и для пастырей, для тех, кого Господь призывает быть жателями, кто мнят себя быть жателями. Потому что Господь видит, как опасно состояние людей, неутвержденных по-настоящему глубоко в истине. Мы знаем, что эти толпы, восторженные, последуют за Христом. Эти люди, свидетели Его величайших чудес, последуют до Иерусалима. И когда наступит момент Его торжественного входа в Иерусалим, будут радостными криками приветствовать Его. И потом они же через несколько дней будут кричать: «Распни Его!». Существует такое явление массового восторга. И легче всего манипулировать именно этим массовым восторгом тому, кто хочет этого добиться. И Господь знает страшные последствия этого. От того, что их восторг не глубок, от того, что они заражены общим настроением, а это не касается глубин их сердечных, так же легко они заражаются и другим настроением, эти толпы, когда учители израильские предают Господа на распятие. Мы должны задуматься о том, что придет время, когда грех действительно станет нормой. Как мы это употребляем выражение, не то, что к этому идет, а действительно это станет нормой. И Антихрист в Москве и в Иерусалиме будет на самом деле, а не предтеча его. И тогда будет испытание для верных, то самое, какое было у учеников и у всех людей в час распятия Господа. Какое место мы можем занять в этот час? На что мы можем рассчитывать? Где мы можем увидеть себя? Среди тех, которые кричат: «Распни его!», мы не можем даже допустить такой мысли. Но самое благородное, что мы можем представить, это мы можем оказаться подобными тем ученикам, которые за дверями затворенными, с опущенными скорбно головами, переживают все эти события, сопротивляясь массовому психозу, который охватывает всех. Не участвовать в этом всеобщем отступничестве, которое будет попущено на земле, тогда, в тот час тьмы, будет достаточно для верных. На более благородное тогда невозможно рассчитывать. Потому что, когда совершается человечеством убиение Бога, нет никого, нет никакой роли благородной среди людей, кроме как вот этого скорбного, всецелого упования на милость Божию. Вместе с учениками Христовыми, вместе с простыми сердцем людьми, теми, которых глубоко коснулась истинная жизнь Христова, сохранить в этом верность нашему Господу. Сегодняшнее наше размышление говорит нам о том, чтобы мы помнили всегда, что Господь ждет от нас не только того, чтобы мы приняли Его дар, но чтобы мы были способны отдать Ему свое. Что мы должны быть не только пшеницей спелою, готовой для жатвы Господней, которая может быть первой, мимо проходящей бурею, сокрушена, а той жатвою мученичества, которую и в жизни нашей, и в смерти, не обязательно в смерти, но в жизни и в смерти, с твердостью готовы мы отдать нашему Господу. Сегодняшнее Евангелие призывает нас к тому, чтобы мы остерегались внешнего восторга, того, которое бывает, скажем, на Пасху у нас, когда мы среди ликующего народа, а благодати в сердцах наших нет. Когда нам кажется, что мы участвуем со всеми в победе Христовой, а сердце наше не знает этой победы. Потому что вслед за этим наступят с неизбежностью испытания для всех после Пасхи, после торжества этой победы Христовой. И мы должны помнить, что мы призываемся не только идти с толпою, не только со всею Церковью, участвуя во всех праздниках ее, но и быть способными нести каждый в отдельности свой крест к Голгофе Христовой и к нашей собственной Голгофе. И для этого необходимо иметь то бдение, то трезвение, о котором Господь постоянно напоминает, которое лишено восторгов, но которое бесконечно драгоценнее, чем участие наше только внешнее в ликовании церковном. Только проходя через это трезвение, через эту отдачу себя, через это крестное испытание, можем мы узнать, что есть свет тихий, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, и что есть радость пасхальная, которая уже никогда не может быть отнята от человека. И крики нашей радости, которые соединяются с общим ликованием всей Церкви, звучат и на небе, и на земле. Аминь.